Среда. 17 декабря 2003 года. Когда Ли работал, я не видела его по нескольку дней, порою и целую неделю. Иногда он звонил чуть ли не каждый час, а в перерывах писал смски о том, как скучает, или спрашивал в них, что делаю я. Но чаще всего он, видимо, не имел доступа к телефону, и я была предоставлена самой себе. В среду вечером я возвращалась домой довольно поздно. Ли не писал и не звонил с субботы. Я зашла в супермаркет, купила кое-какой еды на ужин. Решила сделать рагу из цыпленка, чтобы хватило дня на три. Все воскресенье и понедельник я не отходила от телефона и постоянно проверяла, не звонил ли он. Во вторник я проверила звонки всего пару раз, а сегодня вообще не смотрела на телефон. Хотя время от времени вспоминала о Ли, постепенно начиная волноваться. Странно, ей-богу, что он так давно не подает признаков жизни. Правда, он и раньше пропадал на неделю, но все же находил возможность позвонить хотя бы один раз в 2-3 дня. В понедельник я послала ему СМС. Без ответа. Позвонила. Телефон был выключен. Что ж, или ему приказано не включать телефон, или он разрядился и негде подзарядить. Без Ли я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Несмотря на то, что он немного утомлял своим присутствием, заполнял все мое свободное пространство, с ним мне было как-то спокойнее. И вот осталась одна и растерялась. В супермаркете мне даже почудилось, что за мной следят. Но когда я добралась до дому, включила свет и затащила сумки в кухню, тревога ушла. Сейчас приготовлю поесть, приму ванну, а потом в постель с книжкой. Красота! На автоответчике высветился один пропущенный звонок, но номер не определился. Вряд ли это Ли, он же знает мой мобильный. Приготовив ужин, я положила себе на тарелку кусок цыпленка, салат, соус, достала из ящика на кухне вилку и нож и уселась на диван. А вдруг с Ли что-нибудь случилось? Как я об этом узнаю? Никак. Он ведь никому из сослуживцев не рассказывал про меня. А что, если его снова изобьют или подстрелят? Что он будет делать тогда, и что я буду делать? Я вымыла тарелку, вытерла полотенцем, открыла кухонный ящик, убрать нож и вилку странно. У меня всегда ножи находятся слева, а вилки справа. А сейчас они лежат наоборот. Может быть, я сама их переложила? Нет. Утром все лежало на своих местах, я уверена. Или нет? Я стала вспоминать. Утром я поджарила себе тост, полезла за ножом. Должно быть, нож лежал там, где ему положено, иначе как бы я намазала тост маслом. Я торопливо опорожнила ящик и переложила приборы в обычном порядке. Похоже, я чего-то не понимаю. Как вообще такое могло произойти? Я отправилась наверх в ванную комнату, чтобы набрать воды, но как только зажгла свет, сразу увидела, что здесь тоже кто-то шарил. Мою корзинку для грязного белья передвинули с левой стороны раковину направо. Я переставила корзинку обратно. У меня дома кто-то был? Я прошлась по комнатам, выискивая, что еще изменилось. Целый час ходила, смотрела, поправляла, фиксировала, а когда закончила, присела на диван. Неужели я схожу с ума? Разве я могла забыть, как двигала мебель или перекладывала ножи и вилки? И зачем я стала бы это делать? Корзинка для белья, кстати, не помещалась справа от раковины, там слишком мало места. Поскольку следов взлома я не обнаружила, значит, у этого кого-то был ключ. Значит, тут побывал Ли. Вопрос другой, с какой целью он это сделал? Для чего приходить сюда и передвигать вещи? Я снова встала. Должно быть, он оставил записку с объяснением, а я ее проглядела. А может быть, она от сквозняка куда-нибудь слетела? Но записку я так не нашла.